Скрывшись за дверью своего бунгало, Нина на всякий пожарный повернула ключ в двери. Обесцветившееся личико немки и исполненный ужаса прощальный взгляд вряд ли предвещали Асиму удачный день и тем более ночь. И тогда, наконец, спросила себя, к чему было это непонятное глупое озорство? Что на нее нашло? Откуда выплеснулся этот мутный клокочущий поток? Подобные выходки простительны в 12, 15, 17 на худой конец, но в 22 — это уже клиника. Наверное, стоит извиниться. Нет, не сейчас. Позже. Завтра. Может быть. Нина вытряхнула содержимое чемодана на пол. Купальник упал наверх. Черный, закрытый, глухой, как платье монашки, купленный без примерки на случай. В той же парижской ловчонке все это время он сиротливо покоился на дне, покорно дожидая своего часа. И теперь он с жадностью истомившегося любовника обнял точеную Нинину фигурку, делая ее изысканно строгой и от противного интригующе возбуждающей. Как длинные узкие юбки распаляют воображение сильнее откровенного мини. «Чертовы французы!» — вращаясь перед зеркалом, хмуро пробормотала Нина. «Они из противогаза создали бы эротичнейшую штучку!» Сонный предвестник теплого утра, розовый рассвет, мягко подсветил ночную портьеру. Нина поднялась с постели, более напоминавшей поле боя, надела платье, потянула молнию. Та не желала поддаваться, и Нина, подойдя к лежащему мужчине, требовательно произнесла: «Помоги». «Куда ты спешишь?» Виктор недовольно приподнялся. «По-моему, было здорово. Останься. Вздремнем часок-другой, утром повторим. Я люблю спать одна». «Иногда полезно менять привычки». «Разве я сказала, что хочу что-либо менять?» — удивилась Нина, влезая в туфли. Парень обескураженно заморгал. «Что-то не так? Все окей». «В чем же дело?» «А в чем дело?» Нина одарила его одной из дежурных улыбок, предназначавшихся деловым визитерам. «Как тебе позвонить? В какой номер?» «Я сама тебя найду». «Но завтра мы встретимся?» «Возможно. Мы же живем в одном отеле. Не провожай». Нина помахала пальцами, предугадав нетерпеливое мужское движение. «Турция — мусульманская страна. Вид твоего шикарного, но обнаженного тела может произвести неизгладимое впечатление на персонал». «А если я опять хочу тебя?» — игриво осведомился Виктор. «Придется перетерпеть, дорогой», — в тон ему ответила Нина. «В крайнем случае обойди своими силами. По последним данным, анонизм даже полезен для здоровья». «Ну, у тебя и язычок», — только и смог вымолвить ошарашенный любовник. Никак не прореагировав, Нина поправила волосы и, прежде чем мужчина успел что-либо добавить, скрылась за дверью. Виктор чертыхнулся, достал сигарету, приятную истому и постсексуальную сонливость как рукой сняло. Напротив, у него было странное чувство, будто его обманули. Обычно он сам выпроваживал назойливых девок из номера. А это? Что он знает о ней, кроме имени? Денег не спросила? Значит, не проститутка. Наверное, из тех, что любят пустить пыль в глаза. «Вот какая я вся загадочная!» Думает он, Виктор Степанцов, без пяти минут олимпийский чемпион, будет ищейкой рыскать ее по отелю. Нашла дурака. Сама дура. Поразмыслив таким образом, Виктор пришел, наконец, в согласие с собой. Выкурил сигарету, выбросил использованный презерватив в корзинку и снова завалился в кровать. Уже через 5 минут он видел действительно сладкий сон, как мчится по ослепительно белой заснеженной трассе, один, первый, а впереди неизбежный, как наступление зимы, маячит золотой финиш. Придя в номер, Нина сорвала с себя тонкий шелк, жалобно хрустнувший под пальцами, швырнула в чемодан и пнула он и под кровать, словно именно этот безобидный ящик был виновником ее мечтаний. Девочка стояла около окна, напряженно вглядываясь в темноту, и от скуки дышала на стекло, рисуя потом на нем пальчиком разные узоры. «Нинуся, иди спать! Завтра же в школу!» «Сейчас, ба! Вон они! Приехали! Приехали!» Широкий, как корабль «Мерседес», величаво развернулся у подъезда. Вообще-то он был зеленым, но сейчас казался черным из-за темноты. Мужчина и женщина шагнули в освещенный тусклым фонарем треугольник. Они подняли головы и, улыбаясь, помахали девочке. Она тоже помахала им, радостно засмеявшись. «Ба! Они не будут разводиться! Мы теперь снова будем все вместе!» «Дай бог, деточка!» — отозвалась бабушка. «Вот вырастешь большая, смотри, не делай глупостей, как мама, чтобы не пришлось потом раскаиваться. Все хорошо, что хорошо кончается». С улицы раздались хлопки. Один, второй, третий. Негромкие, но отчетливые, как щелчки пальцами в тишине пустой комнаты. Девочка вновь прильнула к стеклу поглядеть, что там за непонятные звуки. Мужчина и женщина, минуту назад с улыбкой махавшие девочке у окна, теперь лежали на земле, оба, рядом, неподвижно. «Мама! Папа!» — отчего-то шепотом спросила девочка у духоты летней ночи, но никто ей не ответил. «Мама! Папа!» — крик ударился о потолок, рикошетом отлетая от подъездных стен. Забыв о том, что в доме есть лифт, девочка мчалась по лестнице вниз. На одной из ступенек у нее подвернулась нога, и девочка упала, ударившись локтями и коленями об пол, а лбом об угол стены. Но тут же поднялась и, прихрамывая, снова устремилась вниз, вниз, не переставая кричать, звать, захлебываясь ужасом неизвестности. «Мама! Папа!» Позади захлопали двери. «Мамочка, что с тобой? Вставай!» Она опустилась на корточки возле неподвижно лежащей матери, принялась тормошить ее за плечи, обняла, приподняла голову. Тусклым застывшим взглядом мама глядела в вечернее небо, где равнодушно щерилась плоская луна. Рядом, уткнувшись лицом в асфальт, замер отец. «Папа!» — прошептала она, ужаленная внезапной догадкой. «Пожалуйста, не умирай!» Кто-то пытался поднять девочку. Откуда-то из ватной мглы долетали фразы, которые она с трудом понимала, точно произносились на чужом языке. «Пойдем, деточка, уже не поможешь. Заказное убийство!» «Нет!» — закричала девочка. «Отпустите меня! Я хочу остаться с ними! Мы снова все будем вместе! Отпустите! Мамочка! Папочка!» Чьи-то руки оттащили ее от мертвых тел матери и отца, а она все брыкалась, кусалась, царапалась. Ругалась самыми скверными словами, за которые ее наверняка должны были отшлепать по губам. Но этого никто не делал. Никто. Нет. О, Господи! Нина села в кровати, лихорадочно нащупывая кнопку ночника, которая черти куда запропастилась. Наконец! Розовый свет залил комнату. Часы показывали половину седьмого. утро. Она вскочила с кровати, раздернула ночные шторы, впуская рассвет. Вот так. Свет. Пусть будет свет. Искусственный и настоящий. Любой. Надо было остаться у того парня и напугать его безумным воплем во сне, проклятом сне, возвращавшимся к ней с периодичностью месячных. И умерли в один день. Когда-то она думала, что это формула счастья. Маленькая дурочка рано и быстро повзрослела. Точнее, та ее половина, что уцелела 10 лет назад. Нина стянула влажную сорочку, скомков швырнула в угол, ногая прошлепала в ванную, встала под душ в который раз за прошедшую ночь. Точно прохладные струи могли смыть вместе со следами быстрого равнодушного секса отметины кошмаров, обид, поражений. К полудню в отель доставили образцы новых рекламных проспектов. Если все устраивает, надлежит поставить подпись и отправить обратно, уже для тиражирования. Корректно предупреждал приложенный мейл. Топать в кабинет не хотелось, и Нина расположилась тут же, в холле. Это были буклеты, сделанные по ее замыслу. Не несколько стандартно безликих видов. Номер люкс, девица в бикини на шезлонге под зонтиком с куском моря на заднем плане, водная горка и мускулистый красавчик на тренажере. Избитые до предела снимки, по которым невозможно определить индивидуальность отеля, равно как выделить из общей кучи. Нет, это было нечто иное. Нежно-розовый цветок на заскорузлом пальмовом стволе, детвора, закапывающая друг дружку в белый песок, пожилая пара, играющая в бильярд, целующаяся парочка у фонтана, случайные снимки случайных людей. Были, конечно, и неизбежные атрибуты евро-четверки — рестораны, магазины, диско. Но сделанные в том же ключе, словно кто-то любовно и заботливо постарался зафиксировать каждое мгновение своего отдыха, чтобы потом, долгими зимними вечерами, перелистывать страницы семейного альбома, перечитывая небрежные скорым почерком заметки на полях «Отель «Надежда. Наш второй дом».» Нина удовлетворенно кивала. Буклеты ей понравились. «Привет!» Она недовольно подняла голову. Увлеченная просмотром, Нина не заметила, как Виктор, выспавшийся, отдохнувший, прямо-таки источавший благодушие и сексапильность, присел в кресло напротив. «Чем занимаешься?» «Работаю», — коротко ответила Нина. «Что это?» «Рекламные проспекты». Он по-хозяйски хапнул один, открыл, сложил губы в трубочку, точно готовясь присвистнуть. «Что-то новенькое». «Нравится?» «Нестандартный подход к делу». «Я тоже так думаю». Нина сложила буклеты в стопочку и поставила размашистое «ОК» Н. Кузнецова. Она всегда пользовалась полной подписью, без затейливых закорючек и прочих ненужностей. «Ты что, не на отдыхе?» Догадливостью ее одноразовый бойфренд явно не отличался. «Как видишь». Он все-таки присвистнул. Девушка-рецепционистка бросила в его сторону удивленный взгляд. Нина, нахмурившись, подобралась. Она не выносила фамильярности и понебратства. Может, еще закинет ноги на столик или денег попросит? «Классная у тебя работенка. Живешь на халяву в крутом отеле, купаешься, загораешь. Вечный праздник жизни». «Ничто не вечно», — сухо заметила Нина. «Ага, кино такое есть». Он удовлетворенно откинулся на спинку кресла, жмурясь от безграничного самодовольства. «Ты что, менеджер по рекламе?» У меня много талантов. Я заметил. Он сладко потянулся. Полный кретин. В лыжных палках больше извилин, чем в его черепушке. Слушай, отчего бы тебе не пойти на пляж? Лови моменты праздника жизни, с трудом сохраняя внешнюю невозмутимость, предложила Нина. А ты? У меня еще есть дела. Как насчет вечера? Сходим на диско? Нет, я не танцую. Почему? Не умею. Быть не может. Девчонка с такой фигуркой? Не верю. Дело твое, сказала Нина. Даже если так, я тебя научу. Разве я сказала, что хочу чему-то учиться? Все, что мне нужно, я умею. Кое в чем ты настоящий ас. Он скабрезно подмигнул. Повторим вчерашнее. Не понимаю, о чем ты? Нина вперила в собеседника жесткий, немигающий взгляд. «Сделай одолжение. Отвали. Ты мне мешаешь». «Ты серьезно?» Виктор подался вперед, вытаращив глаза, словно увидел НЛО, прищелкнув нижней челюстью, будто разгрыз орех. Он ожидал чего угодно, вплоть до снегопада. Но чтобы какая-то сикушка не захотела составить ему, Виктору Степанцову, без пяти минут олимпийскому чемпиону, компанию, это было нечто из области крутейшей фантастики. И теперь на его лице читалось изумление, огромное настолько, что не оставалось места для других эмоций, даже для обиды. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — выговорил он почти по слогам, сделав ударение на «я». Не удостоив его ни ответом, ни взглядом, Нина подошла к рецепции и велела отправить буклеты. «Эй!» — дернул ее за руку назойливый ухажер. «Да кто ты такая?» «Слушай, недоумок!» — понизив голос, чтобы не привлекать ничего внимания, прошипела Нина. «Если ты сию минуту не захлопнешь пасть и не уберешься вон с глаз моих, обещаю тебе крупные международные неприятности с полицией». И, окинув растерянного парня уничижительным взглядом, холодно улыбнулась. «Окей?» В этот момент позвонил Асим. Сухо сообщил, что у него возникли неотложные дела, и будет ли он сегодня, не знает. «Не напрягайся», — превозмогая неожиданное сердцебиение вкупе с тоскливой досадой, с коротким деланным смешком бросила Нина. «Тебе того же?» — в тон ей пожелал Асим и отключился. «Тебе того же». Конечно, это был намек на скорый и пресный романчик с этим кретином Виктором. «Интересно, после ночи с любой из своих малолетних подружек Асим тоже ощущает приоткрывшуюся пустоту, за которой ничего, кроме усталости и раздражения, до гнетущего ощущения ненужности и нечистоплотности происшедшего? Или у мужчин это как-то иначе? Будут еще распоряжения?» Очнувшись от минутных раздумий, она поняла, что по-прежнему стоит около рецепции, сжимая в руке безмолвную трубку. В черных глазах девушки-служащей читалась плохо скрытая боязнь не угодить хозяйке. Страх. Это ли то, к чему ты стремилась, Нина Кузнецова? Неужели отец читал тоже в глазах подчиненных? Нет, то было другое. Его уважали. Он был настоящим профи, воплощением интернациональной деловой мечты. От мальчика на побегушках до генерального директора крупнейшей компании. А она, волею судьбы, а точнее свихнувшегося любовника матери, унаследовавшая клок земного рая, и теперь с маниакальным упрямством доказывающая всем и себе самой, что в отличие от Надежды умеет не только раздвигать ноги. Что толку? Отлаженный до мелочей механизм работы отеля не нуждался в присутствии Нины. Он работал до нее и будет продолжать после. Исчезни она завтра, ничто не произойдет. Разве вздохнет с облегчением эта вышколенная девушка-рецепционистка? Да у Асима будет немного меньше времени для утех его третьей молодости. И все. Пользы даже меньше, чем от надежды. Для той хотя бы построили этот мемориал. Будут еще распоряжения? Нет, спасибо. Нина резко встряхнула головой, отгоняя сосущую хандру. Кресло, в котором минуту назад сидел Виктор, опустело. Это было единственным приятным событием за последнее время. День пролетел, словно и не было, как все предыдущие. После полуночи отель постепенно затих. Спать не хотелось. Нина пошла на берег, казавшийся в этот час пустынным, и, несмотря на частокол пустых обнаженных лежаков, диким и бесприютным, и потому естественным, сняла сандалии и побрела по кромке шипучей пены, потом присела на прохладный пластмассовый остов шезлонга. На ночь матрацы уносили на просушку и антибактериальную обработку. Где-то вдалеке, по черному полю, то ли море, то ли небо, двигался светящийся квадратик пароход. Ей вдруг сделалось тоскливо. Она вновь почувствовала себя чужой и одинокой в незнакомой стране, на причесанном, сдобренном неродным песком побережье. Впрочем, эту чужеродность Нина ощущала в себе давно и везде, уже сроднилась с этим чувством, и теперь не понимала, отчего сейчас оно схватило за горло, словно преступник жертву. Она встряхнула головой, помассировала занывший висок, как вдруг, заслышав хруст песка, обернулась. С удивлением и досадой. Кого несет на море в такой час? Меньше всего ей хотелось, чтобы ее видели такой, усталой, беспомощной и жалкой. Легкой вкрадчивой походкой к ней приближался Асим. Похоже, он тоже был удивлен неожиданной встречей. Вид у него был вполне довольный, как у сытого кота, вылезшего на променаж перед сном. «О, — проговорил он, улыбаясь, — какой сюрприз!» Отчего-то она почувствовала злость, то ли на ночную мигрень, то ли на то, что к ее дурацкой хандре прибавилась неожиданная сосущая боль в груди. Одинокая женщина ночью на берегу — картинка, вызывающая презрительное сочувствие. То, чего она больше всего страшилась, особенно с его стороны. Асим почувствует эту унизительную слабость, вспомнит, что она всего лишь бледное подобие надежды, глупая девчонка, сидящая на его шее, не способная управлять не то что отелем, собственными эмоциями. Он презирает слабость в любом проявлении. Она должна быть сильной, обязана. Асим присел рядом. «Ну?» Как ни странно, в его голосе не было злости, разве легкая усмешка. «Рассказывай, зачем разыграла дурацкую комедию?» Он просто журил ее, как взрослый, малого ребенка за глупую шалость. «Сама не знаю», — призналась Нина, — «больше не буду. Извини, пожалуйста». «Понятно, что ничего не понятно». Улыбнувшись, он потрепал Нину по волосам. Прикосновение его руки было мимолетным, но теплым и надежным. Оно несло успокоение. Да, ей было с ним легко и спокойно, как ни с одним человеком в мире, даже с бабушкой. На мгновение ей захотелось задержать его ладонь на своей щеке, и она тотчас рассердилась на себя за эту глупость. «Не надо». «Что?» «Я не ребенок». «Конечно, ты уже совсем большая, — легко согласился Асим. «У тебя даже появился приятель?» «Это не приятель, а презерватив». «Что?» Изумление Асима на этот раз было куда большим. «Одноразовый», — пояснила Нина. «Так я называю случайных партнеров». «Не слишком круто?» «Кто бы говорил?» — в тон усмехнулась Нина. «Слушай, зачем ты женился?» «Молодой был, глупый». «Почему не разводишься?» «Мне так удобнее, чтобы подружки лишний раз не донимали». «А ты хорошо понимаешь мужчин», — покачал головой Асим. «Я вообще способная». «Это верно», — снова согласился он. «Просто мы похожи, ты и я. Никогда не думал об этом?» Он не ответил, вглядываясь в темнеющую ткань морского неба. «Тебе когда-нибудь снились кошмары?» — неожиданно для себя спросила Нина. «Перед каждым визитом представителей Международного комитета по туризму. Снится, что с отеля снимают пару звезд, а в последнем потребовали построить личный аэропорт. Я проснулся в ледяном поту». Он улыбнулся, но, видимо, прочитав что-то в глазах девушки, моментально сделался серьезным. «А что? Какие-то проблемы?» «Никаких», — поежилась Нина. «Просто так, для поддержания разговора. Может, зайдем ко мне? Чего-нибудь выпьем? Кофе, чай, коньяк, водка? Как, партнер?» «Подлизываешься». «Заглаживаю вину. Обещаю в следующем заезде подыскать для тебя красотку вот с таким бюстом». «Ловлю на слове». Он пружинисто поднялся. «Что ж, можно по кофейку на мировую».